Глава 5. Минул почти месяц с того дня, как Глинский попал в крепость, а к цели своей, к радиоточке, он не только не продвинулся, но и даже не узнал, есть ли она вообще в Бодобере. Ну, законтачил он более-менее с несколькими пленниками, и то больше с офицерами-бобраковцами, иногда что-то между собой обсуждавшими. Толку-то? Надсмотрщиком его Азизула так пока и не назначил. Борис чувствовал, что время идет, что тупеет от наркотиков, и лишь усилиями воли удерживал себя от отчаяния. Все изменил случай, в который раз уже поставивший Глинского на грань жизни и смерти. Однажды в лагерь в очередной раз заявился завуч Яхья. Он только что вернулся из Афганистана. И вернулся не просто так, а с новыми щитами к Шурави, которые уничтожили своей авиацией его кишлак. Настроение у духа было соответствующее, хотя он и старался этого не показывать, когда появился в крепости вместе с Азизулой и американским инструктором, тем самым индопакистанцем, которого почтительно называли «мистер Абу Саид». Этот инструктор, кстати говоря, чаще других захаживал в крепость, и Глинский пару раз видел, как Азизула передавал ему какие-то бумаги, наверное, отчеты о наблюдении за пленными. Советник иногда сам заговаривал с Шурави. Бориса он как-то спросил, ни с того ни с сего. «Твой друг сказал, ты хочет бить караул. Я думаю, это он хочет. Как сейчас? Эскейп, бежать за дверь?» Борис обомлел, а индопакистанец долго невозмутимо разглядывал его. Потом помолчал, как будто хотел спросить о чем-то еще, но не подобрал слов. Наконец хмыкнул и ушел, не дожидаясь ответа. В этот раз пленных вывели во двор крепости, построили, и Яхья при помощи советника спросил, нет ли среди узников бывших связистов. Дескать, захватили новую советскую станцию, а вот разобраться с ней не могут. У Глинского ёкнуло сердце, но он вовремя угадал усмешку на дне глаз Азизулы. Скорее всего, это была очередная проверка-провокация. Из пленных никто не откликнулся. Яхья медленно прошелся перед строем и остановился сначала перед несуразно длинным парнем по кличке Джалалудин. Тот промолчал. Яхья перевел взгляд на стоящего рядом Абдулрахмана. Тот скорчил совсем тупую физиономию и тоже молчал, уставившись на трофейные хромовые сапоги духа. У духов, кстати, это было особым цимисом надевать обувь побежденного врага. Самим-то узникам полагались рваные галоши или же солдатские сапоги со срезанными голенищами. Не дождавшись ни от кого никакой реакции, Яхья отошел обратно к Азизуле и советнику. Он начал им что-то говорить, кивая головой в сторону пленных. Несколько раз Борис уловил слово «бускаши», и по спине его пробежал холодок. А Яхья, оказывается, и впрямь выбирал овцу для праздничной конной забавы. Видимо, так он хотел почтить память погибших родственников, и именно сильно похудевший Абдулрахман представлялся ему лучшей кандидатурой. Видимо, все никак не мог успокоиться еще с того времени, когда Халес помешал пристрелить этого геолога. Понять намерение этого упыря было несложно, поскольку он показывал на Бориса рукой. Ну и обрывки фраз до Глинского долетали. Яхья напирал на то, что Абдулрахмана взяли в плен относительно недалеко от разбомбленного кишлака. Так что, дескать, тут уж сам Аллах на него перстом указал. Намерением Яхьи неожиданно воспротивился Азизула, в принципе, недолюбливавший его, как таджик Пуштуна. Самым-то главным раисом все же был Рабани, тоже таджик. Стало быть, и лагерь как бы таджикский. А этот Пуштун ходит тут как хозяин, всем распоряжается. Спорщиков развел американский индопакистанец. По неведомым причинам он поддержал Азизулу, Яхья в конце концов сдался. Тем более, что в словах Азизулы, объяснявшего, что, мол, для Бускаши нужен маленький, во всяком случае, не такой высокий, как Абдулрахман, определенная логика все же была. В итоге на роль меча выбрали другого Шурави. Он откликался на имя Шарафуддин и был совсем доходным, щуплым и изможденным. Охранники его окликали Харкос, то есть вагина ослицы. Вроде бы его звали по-настоящему Игорем, был он когда-то связистом, а до армии жил под Краснодаром. Более подробные сведения о нем Борис теоретически знал, но без деталей. А сам Шарафуддин практически никогда ни с кем не разговаривал. Странно, что он вообще еще был жив. то ли Шарафутдин не понял, что произошло, то ли ему было все равно, но он абсолютно не сопротивлялся, когда его через некоторое время повели на покатое до самого лагерного периметра поля, застроившейся мечетью. Остальных пленных на этот раз согнали туда же, в назидательных, так сказать, целях. Курсантов тем более повели смотреть, чтобы волю укрепить. Духи разбились на две команды, по четыре всадника. Одну возглавил Яхья, а капитана другой Борис не знал. Шарафутдина положили спиной на землю, он сам покорно лег, и здоровенный охранник Касим деловито прострелил ему ключицы и колени. Шарафутдин завыл, но его крики быстро заглушили визг и улюлюканье всадников, бросившихся к телу, которые они, нагибаясь седел, старались вырвать друг у друга. Очень быстро Шарафутдин замолчал. Его буквально растерзали под искренний до слез смех зрителей. Не смеялись только пленные. Правда, и особого ужаса их лица не выражали, только обреченность. Во время всей этой забавы Глинский постоянно ловил на себе взгляды Азизулы. Почувствовав, что за ним наблюдают, Борис отсмотрел весь спектакль, не отрывая глаз и не выказывая никаких эмоций. Азизула это явно оценил, ведь русский видел такое в первый раз, и ничего. Видать, этот шуравей впрямь толстокож и туповат, как раз таким и должен быть надсмотрщик из пленных. Но окончательное решение Азизула принял лишь на следующий день после поражения пуштунской в массе команды Яхьи от маджахедов остальных национальностей. Как уже говорилось, пленных выводили из крепости на работы по тройкам, а тут как-то так вышло, что один пленный афганец, самый возрастной, сунулся почему-то четвертым. Звали его Абдулхак, и вроде он был подполковником. Борис давно к нему присматривался, прикидывал, не мог ли этот беззубый, непонятно как выживший, но явно не бестолковый афганец, быть тем самым вышедшим однажды в эфир, о котором говорил Иванников. Может быть, он сам обучался в Ленинграде в Академии связи. Чтобы проверить свои догадки, Борис постарался чуть ближе познакомиться с Абдулхаком. Расчет его был несложным. Сблизиться, а потом в разговоре несколько раз употребить слово «политехнический». Академия связи ведь у станции метро «Политехническая» расположена. Если Абдулхак там учился, должен среагировать. Вот Борис и старался так сманеврировать, чтобы оказаться поближе к Абдулхаку. А тот вдруг сунулся четвертым на выход, притом практически на глазах у начальника охраны Азизулы. Абдул-Рахман среагировал мгновенно и перехватил Абдулхака, но перехватил мягко, без излишней, так сказать, агрессии, бить не стал. Именно это обстоятельство Азизула особо отметил. А русский-то, похоже, не просто сильный и толстокожий, но и по-своему сообразительный. Понял или догадался, что нельзя на правоверного руку поднимать, даже если этот правоверный такой же узник. Больше сомнений у Азизулы не осталось, и русский Абдул-Рахман был назначен надсмотрщиком за пленными. Впервые эту должность доверили шурави. Для лагеря, в котором однообразными неделями ничего нового не происходило, где к смерти одинаково привыкли все по обе стороны крепостной стены, это стало событием. Правда, в жизни самого Бориса это мало что изменило, хотя... Нет, кое-что все-таки изменилось. Чуть длиннее, выражаясь фигурально, стал поводок, пристегнутый к рабскому ошейнику. Стало больше возможностей общаться с узниками под разными хозяйственными предлогами, чуть меньше стали грузить тяжелой работой и совсем на чуток получше кормить. А еще этот первый, совсем незначительный успех воодушевил Бориса, словно придал ему новые силы. У Глинского словно второе дыхание открылось. Это было трудно объяснить рационально, но он просто чувствовал, лед тронулся.